глазы, как пловцы, глубоки ее сосы, и яляшки широки, полосаты и мягки, и я писька волосата, волосата и густа, и я сиськи, как лопата из куста. Толста, и я губы словно вата, словно ватная вода, и я руки високосны, как виски, и я прелести несносны, и я брюхи, как пески. Ноздревата и близка, и я пальки как удава, пальки баба, пальки-ка. Вот тусуйся, бурки-мурки, по батрейке мордюка, словно в кожаной тужурке выплывают из мешка. Хей, бабища блевани.